Глава 20. Стелла. «Я тебя убью, если кто-то сорвет мне самый лучший день. Я начну Армагеддон, клянусь!» Нервничает невеста. «Оно и понятно, столько ждать». «Что это за тряпка? Это фата, по-твоему? И подвязка мне жмет. Такой комментарий тебе на кота не отмоешься. Надо же! Какая космическая ткань! Мой скафандр давно сморщился и не пригоден полетам. Я хоть фатой думала нивелировать красоту. Эй, модельер комнатный!» «Моти, не бухти!» Совсем спокойно хмыкнул Горыч, поправляя в цветных кудряшках моей тетушки реально безумную тряпку, приколотую к трогательному серебряному веночку. Кусок фольги, покрытый похожим на диковинные грибы наростами, слабо тянул на символ невинности невесты. Скорее, похож был на ирокез панка. «Ты прекрасна!» — выдохнула я, ничуть не кривя душой. «Нет, мою тетушку красит не наряд, созданный безумным гением Жоржа Пикси. Она просто довольна своей жизнью». Счастье разгладило морщинки похлеще уколов красоты. И подвязка из кружева на худенькой ляжке смотрится вполне себе аппетитно. Маркелочно стоял на этом атрибуте. Оказывается, он много лет мечтал содрать зубами спесь с этой наглой женщины, недовольно морщащей нос возле зеркала. Близнецы в животе сегодня неспокойны. Ощущение, что они делают колесо, бахвались друг перед другом своей сноровкой. Такие же шебутные, как их ненормальный отец. Такие же любимые, как мужчина, укравший мое сердце. Я не видела его почти 3 месяца. Он так меня и не простил, наверное. Внизу живота режет странно. Так должно быть. «Не ворчи!» — хмыкнул Горыч, расправляя свое творение ловким движением руки. «Ты, кстати, сегодня крадешь благодать у Стелки. По гороскопу ее очередь выходить замуж. А у Маркилыча звезды вообще в 3-м доме. Я вот книгу читал. Значит, не судьба ему сегодня, а супружица». «Я вырву поганый язык!» — беззлобно пообещала Моти. «Я не слушаю уже, потому что в зале появляется он. Мой бог. Моя зависимость. Бледный, еще не пришедший в себя после ранения, но такой родной. Меня просто не пускали. Или Вадим не хотел меня видеть. Не хотела, это так больно. А вот он, а мне хочется бежать. Лишь бы не видеть презрения в любимых глазах. На моем мужчине шикарный костюм с розой цвета шампанского в петлице. Рука на перевязи висит, как плеть. Он все такой же, красивый, уверенный в себе хозяин жизни. Я в дурацком джинсовом комбинезоне и клетчатой блузе, похожа на мутанта Карлсона, скрещенного с чебурашкой. Ощущение, что постарались чокнутые генетики. Машинально обнимаю выросший до размеров воздушного шара живот. Это уже привычка, сродни маниакальной истерии. Малышня откликается на мои прикосновения ударами в ребра, отчего появляется одышка. И он идет в мою сторону и улыбается. Мой мужчина. Только мой. Я смотрю на скромный букет, зажатый в длинных мужских пальцах, и таю. Простил он меня или нет? Интересно, он знает? Конечно, Фердинанд не мог утаить от своего воспитанника, что скоро станет отцом 2 здоровых мальчишек. Или мог? «Тихо, малышня!» — шепчу я, успокаивающе глядя на приближающегося мужчину моей мечты. «Ваш папа тут, а значит, все будет прекрасно. Наверное». «Так теперь ты!» Горыч нарисовался рядом, держа в руке что-то настолько уродливо прекрасное, что я даже отвлеклась от созерцания Бога и цветов в его руках. Ловкие руки запорхали над волосами, которые я обрезала почти под мальчика. В последнее время мне все время жарко, все жутко раздражает, включая прическу, и постоянно хочется спать. «Эй, ты что?» – вспыхнула я. «Подружки и невесты не подготовлены. Эй, эй, ты чего? Я сегодня не участвую в церемонии, отстань. И что это за... Это что, фата? Что происходит?» «Он все делает правильно», – услышал радостный голос совсем рядом. «Ушастые, мы же хотели сыграть свадьбу в один день с нашими стариками. Я вот восстал сегодня только для того, чтобы марш Мендельсона услышать. Ну и первый танец, все такое. Но сейчас думаю, что все же стоило предупредить заранее. Какие свадебные фото мы покажем нашим детям? Жуть! Не пойми, кто в клетчатой рубашке раненый боец». В глазах Вадима играют черти. Я уж и забыла, как действует на меня этот мерзавец. Но что он творит? И цветы эти слишком похожи на свадебные, белее снега и все такое. И даже близнецы замерли, перестав крутить сальто. Он что придумал? Нет, я его точно добью. Вот только в себя немного приду. Ты не передумала выходить за меня замуж? У меня нет платья. Шепчу, все еще не веря в счастье. Ты простил меня? Я не могу злиться на тебя долго. Слушай, тебе пропеллера не хватает за спиной. Это будет свадьба века. Калека и Карлсон. Надо было прессу позвать. Представляешь заголовки? Ты меня не хотел видеть. В моем голосе боль. Я не хотел, чтобы ты даже на минуту могла представить меня беспомощным. Морщится Корф. Его рука на моем животе такая раскаленная. И пес с ним, если он знает. Я должна... Вадим, там у нас мальчики, слышишь? Два Корфа. Шепчу, пытаясь прочитать чувства моего жениха на его застывшем лице. Ну, точнее, один точно пацан, а второй скромничает и не желает показываться. Но Фердинанд сказал, что однояйцевые близнецы всегда однополые. Я думаю назвать их Лео и Макс. А я думаю, что у нас еще есть время придумать имена моим сыновьям. Не желаю, чтобы их звали как лекарство от импотенции. У нас совсем мало его, Вадим. Тихо шепчу, чувствуя, как по моим ногам струится жидкость. Очень вовремя. Я испорчу свадьбу тетушки, но теперь мне стали понятны планы моих детей, бурно вертящихся со вчерашнего дня, как цирковые акробаты. У нас его совсем нет. Ты чего это? Сталка, ты мне все планы рушишь. Мамочки! Простонал Корф. Я все же смогла сбить с него самоуверенность. Вадим, у меня ничего не готово. Не готово. И детская в новом доме, который я купила, хотел ушастая на свадьбу подарить, не обставлены. А эти чертовы шарики с надписями «Молодожены», которых я заставил Петюню привязать к лимузину, совсем не подходят к моменту. Я в панике? Да, мать его, я в истерике! И стонущая зайка в моих руках только усугубляет положение. Вадим, ты всего лишь в схватке. Но надо же! Она меня еще успокаивает. Неужели на моей звериной морде написан страх? Да осторожней ты, отец года! Бурчит рядом элегантный, как рояль Маркелыч, облаченный в смокинг какого-то совершенно дикого пурпурного цвета, с тревогой поглядывая на пациентку. Но двойня, они всегда торопятся увидеть мир снаружи. Хотя, положа руку на сердце, смотреть тут особо нечего. И свадьба снова откладывается. — Не ной! Сдерешь сегодня с меня подвязку! — хихикнула нервно бабушка-попугай. — Мотя, умоляю, избавь меня от подробностей вашей бурной интимной жизни! — простонала Стелла, вцепившись мне пальцами в предплечье так, что мне показалось, что мне сейчас наступит компрессионный перелом со всевозможными смещениями. — Маркелыч, а можно я рожать не буду сегодня? А может и завтра? — Можно, — уверенно кивнул Маркелыч. — Конечно, можно. Чего нет-то? Подумаешь. Мне вот все кажется, что я нахожусь сейчас в каком-то слишком крутом андеграундном кино или в бреду шизофреника. Стойкое такое чувство. Может, я просто сплю? Хотелось бы, но нет. Стелла выгнулась дугой и закричала так, что кровь у меня в жилах превратилась в ртуть, не иначе. «Штаны снимай!» – прошептала она. Я расстегнул ширинку, но мало ли что ей там в голову придет. Мотя, наверное, и в восторге. По крайней мере, молчит, сидит, смотрит в окно. Только губы поджала и все. «Снял!» – отрапортовал и сбросил брюки. «Придурок, с нее снимай!» – прорычал Маркелыч. «Девочка, дыши! Не доедем! Это он мне! То есть как это не доедем?» Это что такое происходит? И я сижу в одних трусах, как имбецил. Но Стелла затихла и смотрит на меня странно. Мать твою, на мне же ее трусы с сердечками и нарисованными парочками, занимающихся любовью. Я хотел сразить ушастую наповал. Вот такой вот я романтик. Этот лимузин еще не видел никогда такого действа. Новенький, только из салона. «Петька, гони!» – прорычал я и лямки комбинезончик, обтягивающего животик моей женщины. Закричала зайка. Заорал я, выдирая с мясом пуговицы. Выглядел я сейчас, наверное, как маньяк. Обезумевший мужик в охрененных трусах, сдирающий одежду с женщины, умирающий от боли. Нет, я знал, конечно, что роду это ужасно. Но наивно предполагал, что сам вызволюсь присутствовать при таинстве рождения моих шалопаев. С видом гордого отца, читай дебильной улыбочкой, буду снимать на камеру, как появляются на свет два моих счастья. А Стелка будет улыбаться в камеру. Грёбаный придурок, какие улыбки! Тут самого хоть откачивай. В глазах мухи летят, предвещающие обморок. Трусы с нее снимай. Мотя, там у меня чемоданчик, как знал, прихватил. Перчатки мне дай и фату свою быстро! Рявкнул Маркелыч, превращаясь из доброго дедушки в несгибаемого профи. Господи, пошли мне обморок, а еще лучше глубокую кому. Только бы не слышать, как тихо стонет измученная любимая. Я слабак и тряпка. Мотя, я сказал быстро. Раскрытие 10 сантиметров, мать вашу. Корф, ты штаны снял уже? Теперь рубаху давай, быстро. Когда ты так командуешь, я трепещу. В голосе Моти я услышал не вечную издевку, а ужас. Старушке-то тоже сейчас кисло. Головка уже появилась, мать вашу. Свадьба удалась. Стелла, девочка, надо постараться. Что я сейчас чувствовал, сидя в трусах, майке и носках на сиденье шикарного лимузина, в котором вот-вот появятся на свет мои дети? Радость, что купил огромную тачку, и полное опустошение. «Вадим!» — позвала слабо зайчишка. «Я очень тебя люблю. Пожалуйста, будь рядом, просто будь!» «Я всю свою жизнь буду твою тенью», — прошептал тихо я и взял ее за безвольную ладошку. «Моя измученная девочка. Я виноват в этом, в ее страданиях. Только я». Закричала моя женщина и сдавила мои пальцы так, что у меня потемнело в глазах. «Тушься, ну! Пацана сейчас придушишь, давай!» Заорал Маркелыч, не забыть придушить его, когда все закончится. Еще один вопль сотряс несущийся по городу лимузин, и я услышал громкий хлопок, увидел, как Маркелыч держит за маленькие ножки совершенно восхитительное синее, покрытое белесой смазкой существо и лупит его по попе, старый черт. Нет, я точно его убью. Эти ужасные ножницы, пуповина, свисающие из... Черт, меня сейчас вырвет. А потом тихий плач, похожий на писк. Господи, дай мне сил сейчас не свалиться на пол машины. Грудь и оголи, папаша, — довольно улыбнулся Фердинанд. Слава богу, мне нужно срочно чем-то занять мысли. Я путался пальцами в пуговицах уютной рубашки, насквозь промокши от пота. Потом просто рванул тряпку, помог Стелле избавиться от простенького лифчика и уставился на набрякшие темные соски. И, черт возьми, проклятый змей снова меня предал. Настолько, что Мотя рядом стоящая хмыкнула. Маркелыч приложил моего первого сына к груди плачущей Стеллы. И знаете, не видел я в своей жизни зрелища прекраснее. — Он такой красивый, на тебя похож, — прошептала зайчишка. А я видел в младшем Корфе ее. Мою ушастую королеву. «Прибыли, шеф!» — проорал Петюня, не рискнув опустить стекло, разделяющее салон и пассажирскую зону. «На руки ее! Моти, наследника бери! У нас мало времени!» Мы ввалились в клинику и произвели фурор. Мужик, похожий на сельского Дон Жуана, в восхитительных трусах, носках и майке. А что Динамо бежит? Все бегут. На руках у него окровавленная женщина, старушка в разодранном платье с подвязкой на тощей ляжке, и красивый главврач богоугодного заведения, весь в крови, смокинге и перчатках. Он был похож на Ганнибала Лектора в его лучшие маньяческие годы. «Операционную быстро!» – заорал Фердинанд. «У меня наконец-то отлегло от души. Теперь все будет хорошо». «На родах-то присутствовать будешь?» – хмыкнул старый мерзавец. «Воздержусь!» – выдохнул я. «Надо одеться. Негоже встречать второго сына в неглиже». Я склонился над моей Стеллой и тихо прошептал. «Спасибо тебе, родная. Я никогда не забуду, что ты для меня сделала». «Я люблю тебя», — прошептала непослушными губами моя девочка, прежде чем ее у меня забрали.